«Ничего не понимаю». «Черт с ней», — сказал фон Шпинн. «Пусть приходит в себя, а мы пока еще раз осмотрим комнату Агафонова». «А я ее уже сдала». «Там у меня уже человек живет», — неожиданно здраво заговорила Неговелова. Сыщики обернулись. Фома Фомич расплылся в улыбке и проговорил, меняя улыбку на грустное выражение лица. «Беда-то какая приключилась с вашим жильцом Агафоновым. Очень, очень жаль. Да так ему врагу и надо. За квартиру с января не платил гад», — мрачно сказала женщина. «Отчего же вы не отказали ему от места?» «По доброте своей. У меня через эту доброту мою одни убытки. Одни убытки». «Так что же, выходит, у вас с Агафоновым было не все ладно?» — спросил вкрадчивым голосом Фома Фомич. «У нас с Агафоновым ничего не было. Мы себя в строгости держим. Не то что некоторые». «Да уж, добрая», — сказал Кочкин. «Такая человека удавит и не сморщится. Он ей за квартиру вовремя не внесет. Она ему шнурок на шею, пока тот спит. А то еще хуже, ложку наточит. Да ложкой в сердце. И все. Милость просим в царство теней». Начальник сыскной порывисто обернулся к чиновнику особых поручений. Начинался давно сыгравшийся спектакль. Два актера и один зритель. В данном случае зрительница. «Так ты считаешь...» — Фома Фомич запнулся и сделал это очень убедительно. «Ты считаешь, что это она жильца своего порешила? А больше некому! Посмотрите, какие у нее руки! Такими руками только спящих душить, да младенцев резать! Значит, она Агафонова во сне? Похоже на то, что во сне. Но перед тем, как убить, напоила... Зелье какого-нибудь в водку добавила. Да, а потом своими жуткими руками и убила. Фома Фомич медленно перевел взгляд на женщину и зловеще проговорил. — А ведь ты прав, Меркурий Фролч. А я-то... Мне бы сразу на это посмотреть. И где только глаза мои были? «Неправда!» — закричала, пряча руки за спину хозяйка. «Мне Агафонова всегда жалко было. Всегда. Он, хотя и не платил за квартиру, но сам по себе безвредный был. А что, думаю, пусть живет?» У Неговеловой затряслись губы. Рот изогнулся деревенским коромыслом. Тихо заплакала она. «Безвредный. А вот убили. За что?» — задумчиво сказал фон Шпинн. «За что, за что?» — ныла Неговелова. «Кто теперь узнает? Может быть, связался с тем, с кем связываться не следует». «Вы кого-нибудь видели?» «Видела. Я же не слепая». «Кто приходил к Агафонову, когда он был еще жив? Может быть, женщина какая? На лице вуаль с букетом цветов. Я вчера заметил у вас на шляпке совершенно очаровательный цветок. Откуда он?» «В коридоре подобрала. Видать, обронил кто-то из жильцов. А женщин никаких не видала», — вытирая распухший нос подолом, ответила Неговелова. «Так вы нам позволите еще раз осмотреть квартиру Агафонова?» «Осматривать. Вам разве запретишь?» «А где нам взять ключи?» «Да там не заперт. Я жильца пустила». Хозяйка не договорила. Рот ее снова свела судорога зевоты. Глава 30. Второй осмотр комнаты Агафонова. Еще курица, едва заметный сизый дымок над догорающими после лесного пожара головешками, а на обугленных пригорках, вопреки всему, пробивается зеленая травка. Жизнь торжествует везде. Фон Шпинн и Кочкин смогли в этом убедиться воочию в комнате Агафонова. Здесь все осталось так же, как и вчера. Та же кровать, тоже грязное и мятое постельное белье, но на кровати лежит, уткнувшийся брюзглым, угреватым лицом в подушку, уже другой человек. Новый жилец, судя по дурному чесночно-водочному запаху, был пьян. Сыщиков он никак не заинтересовал. Едва удостоив его коротким брезгливым взглядом, они прямо с порога приступили к более тщательному, чем вчера, осмотру комнаты. Первая удача ждала в самом начале. Обладающий поистине сверхъестественным чутьем фон Шпинне, не раздумывая, точно знал, подошел к печи и, сдвинув конфорку, вынул из ее холодной топки полуобгоревший бумажный цветок. Точь-в-точь такой же, как и на шляпке Неговеловой. Вот и свидетельство того, что женщина в черном была у Агафонова в гостях, — сказал Фома Фомич, держа улику двумя пальцами за проволочный стебель. Но что это? Взгляд его остановился на печной задвижке. Он взял единственный в комнате табурет, поднес к трубе, взобрался и осмотрел заслонку. Затем спрыгнул и, предварительно засучив рукава, принялся выгребать кривой кочергой золу из-под дувала. Вскоре на полу возле печки выросла небольшая куча пепла, из которой торчалось десяток проволочных каркасов от сгоревших цветов. — Значит, она здесь сожгла букет? — спросил наблюдавший за действиями Фомы Фомича Кочкин. — Сожгла. — Это точно, — кивнул фон Шпинне. — Но не в этой печи. Начальник сыскной подобрал с пола обрывок старой газеты, скомкал и сунул в топку. Вынул из кармана спички и поджег бумагу. Она загорелась, но дым в трубу не пошел, а стал змеящимися струйками просачиваться сквозь конфорки, выходить из-под дувала и в щели топочной дверцы. «Тяги нет», — заметил Кочкин. «То-то и оно. А все потому, что печная заслонка закрыта, ее уже давно никто не открывал, судя по слою пыли. А цветочек-то, взгляни, совсем недавно обгорел, да и пепел свежий». Начальник сыскной ковырнул носком штиблета кучу золы. — И что же это получается? — В печи никто бумажные цветы не жег. — Но зола... — Секунду терпения, Меркуша. Я еще не закончил свою мысль. Цветы в печи никто не жег. Это сделали в другом месте. Сюда же принесли золу, обгоревшие проволочные каркасы и вот этот цветок. Чтобы не было никаких сомнений, какой букет сгорел в печи Агафонова. А с заслонкой, выходит, просчитались. Может, просчитались, а может, Фома Фомич задумался. Может, не знали о существовании печных заслонок? Разве кто-то может не знать о печных заслонках, удивился Кочкин. Уверяю тебя, Меркуша, в жизни порой не такое происходит. Извозчик показал, позавчера, приблизительно в 2 часа пополудни, сюда, на Торфяную улицу, он привез женщину в черном платье и с большим букетом белых бумажных цветов. Итак, предположим, эта женщина приехала к Агафонову. Да, очень интересный момент. Если мы исходим из утверждения, что она приехала к Агафонову, то должны предположить, она и раньше его посещала. Почему вы так решили? Все очень просто. Во-первых, она точно указала извозчику, куда ее везти и где именно высадить. А во-вторых, мы опросили почти всех жильцов, и никто ничего не сказал о женщине в черном с белым букетом. Одно из двух. Или женщины не было вовсе, но извозчик утверждает, что она была, и у нас пока нет причин ему не верить. Либо незнакомка осталась незамеченной, потому что ни у кого не расспрашивала, где комната Агафонова. Почему? Знала, где он живет. Значит, была здесь раньше. Но это всего лишь предположение. Итак, я продолжаю свою мысль. Она поднялась по лестнице, вошла в комнату Агафонова, убила его, а бумажный букет сожгла в печи. Нет, нет, Фома Фомич, вы ведь только что сказали, в печи последнее время никто ничего не сжигал. Как же незнакомка могла в ней сжечь бумажный букет? Не могла. Но как старалась, чтобы мы поверили. Свежий пепел, недогоревший цветок, проволочные каркасы. Неплохая инсценировка. Надо признать, женщина в черном не дура. Не совсем понятно, с какой целью все это было устроено. Но вопрос сейчас в другом. Как могла такая неглупая женщина забыть о печной заслонке? Ведь это так естественно. Открыл заслонку, затопил печь. Естественно, для человека, занимающегося топкой. Или для того, кто вынужден сам топить.